«Давай, давай, радость моя! Приходи в себя, чей не барышня! Ленька, хватит дурака валять!» В голове гудело, гудели моторы, нестерпимо пахло чем-то острым и горьким. Леонид застонал, разлепил свинцовые веки. Перед носом плавала тряпка, от которой и шел резкий дух. «А, вот мои глазки открыли», — радостно констатировал голос Блюмочки. «Леня, тебя же не били, а гладили. Все, вставай». Пантелкин попытался приподняться, уперся что-то твердое, ощутил внезапный резкий толчок. «Это мы скорость набираем», — лапища Блюмкина поддержала, не дала упасть. «Садись, садись». Наконец удалось не только присесть, но и отдышаться. Со зрением было хуже, перед глазами плавала белая муть, сквозь которую перемигивались золотые искры. Зато можно было слушать и делать выводы. Моторы ревут, вокруг все дрожит, вибрирует, и Яшке, чтобы быть услышанным, кричать приходится. «Неужели летим?» Вспомнилась собственная мечта о вольных людях в вольном небе. «Кто знает, может, не всем мечтам надлежит сбываться?» «Надень, разговаривать сможем». Что-то большое и мягкое налезло на самые брови. Не иначе летный шлем, такой же, как был на Блюмкине. Леонид ощупал голову, дотронулся до тонких проводков. «Не порви». На этот раз голос Яши прозвучал в наушниках. «Система ненадежная, но другой нет». «Какой же ты, Ленька, все-таки лейбнар!» «Не я бы тебя шлепнул, так эти ребята...» Им на наши с тобой сантименты плевать с Потемкинской лестницы. Повезло тебе. Живой и здоровый начальству требуешься. Твой чемоданчик спас. Ты же единственный, кто его в руках держал. Леонид не спешил с ответом. Сначала следовало разогнать мутное облако, застившее мир. Тряпку он еще видел, а дальше начиналось непонятное. Яшка сообразил, пододвинул пропитанную острым раствором ткань к самому носу. Пантелкин закашлялся, резко выдохнул. «Ну, как, лучше, шлемазл?» «Лучше». Муть исчезла, но белый цвет никуда не делся. Он был всюду. На стенах, потолке, на узких лавках, сиденьях, даже на полу. Его дополняло серебро, которым искрились комбинезоны тех, кто был рядом. Синевы было меньше. Она проступала сквозь толстое стекло, находившегося прямо перед ним иллюминатора. Мелькнул и сгинул неровный край серого облака. Леонид перевел дух. Стало заметно легче, хотя боль не пропала, лишь отступила к затылку, готовая в любой момент вернуться. «Мы в гондоле нашего линейного», — без особой нужды пояснил Блюмочка и не без удовольствия прибавил. «Сейчас начнется». Пантелкин недоуменно моргнул, и Яша соизволил пояснить. «За нами гонятся. Погляди в иллюминатор».